Глава седьмая. «Тетя, он меня вынудил!» — бессовестно соврала я, хлопая мокрыми ресницами и сморкаясь в платок. «Я не могла позволить этому джентльмену ронять честь нашей семьи!» «Что ты вообще забыла в этой несчастной книжной лавке?» Леди Миневра сжала пальцами виски и поморщилась, слушая мои приглушенные завывания. «Кэтрин отвлеклась буквально на минуту, и ты уже влипла в историю. Что я скажу твоим родителям, Мелани? Это же немыслимо! Леди нашей семьи опозорится при попытке поступить на факультет, где женщине вообще не место!» «Я все равно уже не могу отступить, тетя! Это будет еще хуже!» Довольный блеск в глазах пришлось прятать за притворными слезами. Или непритворными. Признаться, заплакать в любой момент мне теперь ничего не стоит. Только вспомни один из множества эпизодов прошлой жизни, и водопад слез обеспечен. Тут проблема, как сдержать, а не как выжать из себя. Тетушка поджала губы и погрузилась в размышления. Я ей не мешала. Хотя пари было почти спонтанным, формулировку условий я продумала так, чтобы не было ни малейшего шанса на отступление. С одной стороны, пари стало оправданием и способом замаскировать мои истинные желания. С другой, оно и для меня послужит хорошим пинком, заставит собраться и работать, не тратя душевные силы на сомнения. «Спокойнее, Мелани!» Спустя четверть часа тетушка пришла к какой-то мысли, и мне она заранее не нравилась. «Кто, говоришь, слышал про ваши пари? Только лавочник?» «Уверена, туго набитый кошелек поможет ему рассказать свою версию пари. Вместо поступления назначим условием прочитать учебник. С герцогом я договорюсь, чтобы он забыл о глупой шутке». «Тетушка!» Я потупила глазки и приняла самый виноватый вид, на какой только была способна. «Мне очень-очень стыдно, но он вывел меня из себя. Он посмел вслух усомниться в моем уме. Он смеялся». Судя по тому, как поморщилась леди Миневра, внутренне она была очень даже согласна с мнением герцога Ланчестерского. Она даже цветочный чай в тонкой фарфоровой чашечке отставила с таким раздражением, что чашечка, о ужас, невоспитанно звякнула о блюдечко. Учитывая, насколько для леди Миневры важен этикет в самых мелочных его проявлениях, волнуется или злится она всерьез. Я только мысленно хмыкнула и продолжила. «Я...» «Мелани, не мямли, говори яснее!» — потеряла терпение тетя. «Тетушка, простите!» «Я совсем потеряла над собой контроль и использовала дар при заключении пари. Изменить условия не получится». «Что?» Тетушка, лишившись самообладания, резко встала. Вскрикнула и зажала ладонью рот Кэтрин. «Мелани!» — пораженно охнула кузина. «Мне жаль, но поступить придется. Это единственное, что можно сделать», — вздохнула я. «Мелани, даже в таком случае тебе не нужно поступать, достаточно признать поражение!» «Что же они такие дубовые?» «Нет!» — вскинулась я. «Ни за что! Я не буду унижаться перед герцогом! Я поступлю! Вот!» Леди Миневра спрятала лицо в ладонях. Ее плечи характерно задрожали. Я притворилась, что занята своими переживаниями, и не замечаю, когда же родная тетя надо мной потешается. Кэтрин выбежала и убежала достаточно далеко, чтобы я ее не услышала. Наверняка хихикает паршивка. Ну-ну. Это поступление на самом деле убьет сразу двух взлетающих уток, как говорят на материке. Во-первых, у меня есть шанс заняться тем, что втайне было интересно мне всегда, а во-вторых, моему бывшему будущему мужу не нужна умная жена. Он этого особенно даже и не скрывал никогда. Правда, все его сентенции на эту тему облачались в заботу о приличиях. Настоящая леди, тем более жена политика, члена палаты лордов, в будущем блестящего премьер-министра, не должна совершать ничего, что выходило бы за рамки безупречного воспитания и поведения замужней дамы из высшего света. И уж тем более, ни в коем случае не посмеет учиться на самом престижном, но и самом мужском факультете магической академии островов. Жаль, что поступление не станет абсолютной гарантией моей безопасности. Поначалу Эдвин вовсю полагался на влияние моих родителей, и его первый карьерный взлет стал возможен благодаря их помощи. Вместо благодарности он отплатил по-черному. «Мелани!» — с жалостью выдохнула тетя. «Я должна, тетушка!» Я упрямо выпятила челюсть, повторяя выражение лица отца. Он, когда упрется, тоже такую рожу корчит, и все в семье знают, что дальше спорить бесполезно. «Мелли, жалости хоть ковшом черпай!» Решив, что игры достаточно, я промокнула глаза и тоже поднялась. «Пойду читать учебник и готовиться». «Хорошо, Мелли. Только, пожалуйста, как осознаешь, что тебе слишком сложно, сразу же скажи, и мы решим вопрос с герцогом в частном порядке. А пока ты читаешь, я поеду и улажу слухи с торговцем». Тетя не сдалась, но отступила, что меня полностью устраивало. Позднее и тетя, и кузина приходили ко мне в комнату, заставали с книжкой в руках, вздыхали, уговаривали не маяться глупостью, сетовали, что учеба вредна для цвета лица, взывали к разуму, открыто говорили, что я только опозорюсь. Я же отказывалась идти на диалог, твердила, что должна и поступлю, время от времени хвалилась, что что-то начинаю понимать, и так длилось до последнего дня подачи документов. А того, что тетя просто запрет меня дома и прикажет мне покаяться и признать себя проигравшей, я не боялась. Мне на руку сыграла уже сложившаяся к тому моменту репутация маленькой дикарки, глупой и вздорной, но упрямой, как дикий осел. Да, мои драгоценные родственницы и в прошлый раз быстро усвоили, что мной легко манипулировать, но почти невозможно сдвинуть с места силой. Особенно, если я уперлась. В своем ослином упрямстве я могла дойти до общественного скандала и, естественно, написала бы родителям. Поскольку я была и оставалась любимой, избалованной девочкой самого успешного военачальника континента, прихоти которой исполняются с доброй улыбкой и очередным переводом золота на счет семьи. Короче говоря, по-хорошему со мной было гораздо проще договориться. Особенно если ловко обвести вокруг пальца и внушить, что вот именно эту чушь я и хочу. И вообще, эта чушь сделает из меня настоящую леди с островов. Приспичило мне опозориться на вступительном экзамене? Ну что же. Главное, заранее объявить эту затею прихотью невоспитанной и недалекой дуры. Тогда репутация семьи Гарльтон не пострадает. Даже наоборот, на моем фоне умничка и воспитанная девочка Кэтрин будет смотреться еще выигрышнее.